о событиях в раздолье. Кондратьевна, и без того имевшая причины ненавидеть Власа Галтеева, теперь принялась истово проклинать разбойника и благодарить судьбу, что Любаше удалось остаться невредимой. Они еще немного поговорили, потом Пелагея перекрестила девушку на ночь, зажгла свечи и ушла, вздыхая и украдкой смахивая слезы. А Любаша, оставшись одна, стала размышлять, как пойдет в великокняжеские палаты, какими словами будет убеждать государя в своей правоте. Она уже стала мысленно произносить речь, краткую, но убедительную, чтобы сразу дошла до разума и сердца сурового Ивана Васильевича. Конечно, нелегко будет ей добиться приема у великого князя, но в этом деле, пожалуй, ей смог бы помочь Игнатий Засекин. Любаша с досадой, но и с некоторой долей тщеславия, вспомнила, как великокняжеский стольник предлагал ей свои услуги. Вероятно, он все-таки питает к ней не только жалость, но и сугубо мужской интерес. Но не стоит об этом задумываться, ведь Игнатий — жених Лизы. Ночная темнота уже окутала дом, затихли все голоса и звуки, лишь с улицы раздавался лай собак, да деревья скрипели под порывами ветра. Но Любаша не ложилась спать, а ходила по комнате из угла в угол, размышляя о своей дальнейшей судьбе. Почему-то ей особенно интересно было представить ту минуту, когда Максим, вернувшись из поездки, вдруг узнает, что его жена удалилась в монастырь. Наверняка ему захочется увидеть ее, чтобы побронить или, наоборот, попросить прощения. Он придет в монастырь, будет упрашивать игуменью, чтобы разрешила ему свидание с бывшей женой. И вот Любаша, которая тогда уже будет называться сестра Любовь или, скажем, матушка Лидия, выйдет к нему в черном монашеском одеянии с черным платком на голове. Ей захотелось представить себя в виде монахини, и она огляделась вокруг, ища что-нибудь, напоминающее рясу. Сундуки с одеждой хранились в камаре, которая располагалась напротив входной двери. Любаша поставила возле камары чулана подсвечник, затем отыскала в сундуке темное платье, очень похожее на монашеское, такой же платок, а еще грубый толстый пояс. Облачившись во все это, она уже хотела посмотреть на себя в зеркало, как вдруг услышала за своей спиной скрип открываемой двери. В первое мгновение Любаша решила, что вернулась Пелагея, но, оглянувшись, девушка похолодела от ужаса. На пороге стояла странная фигура в плаще. Из-за темноты Любаша не могла толком разглядеть незнакомца, но вдруг он заговорил, причем женским голосом: «Молчи! Ни звука, если хочешь остаться жива. Мои помощники шутить не любят». Девушка вздрогнула уже не только от испуга, но и от удивления, ибо узнала голос Вари. Княжна Варвара Раздольская в плаще и шапке, под которую была спрятана ее черная коса, шагнула в комнату, а следом за ней на пороге появились еще двое. Когда их лица попали в полосу света, Любаша узнала разбойника Увара и бывшего ключника Хвоста. Мгновенно в ее голове прокрутились все мыслимые предположения, и она остановилась на единственно верном. «Варя, ты стала подругой разбойника. А ведь твой брат и жених думают, что тебя увез Франческо. Они поехали за тобой». «Молчи!» — раздраженно повторила Варя и, сделав знак своим спутникам, чтобы стояли у двери, подошла очень близко к Любаше. «Мы с Власом нарочно запутали следы, чтобы брат не догадался, где я. Пусть пока поищет меня за морем, а мы тем временем скроемся где-нибудь подальше. Только сначала возьмем то, что нам нравится». «Хотите побольше награбить и убежать?» — спросила Любаша. «Какой же ты стала такой, княжна?» «Да что тут непонятного? Я люблю Власа, а Максим никогда не разрешил бы быть мне с ним». Варя повернула голову, прислушиваясь к звукам за окном. Свет упал ей на лицо, и Любаша заметила у нее под глазом пятно лилового цвета. Этот синяк, а также бледность и худоба Вари были свидетельством ее далеко не сладкой участи. Но, видимо, гордая княжна не хотела признавать свои ошибки, продолжая вести ту жизнь, какую выбрала. Внезапно Варя схватила Любашу за плечо и потребовала: